Гарри наслаждался ощущением одного из величайших потрясений в мире, а именно, спускаясь к ее груди и толкая в рот, Карин присосалась к Гарри со всем присосом. «О, я сейчас лопну тебе на грудь», – простонал Гарри, – «ничего не могу с собой поделать, они такие милые». «Ну, ты всего лишь человек», – усмехнулась Карин. «Ладно, хорошо, у тебя есть пульс, любой, у кого есть пульс, хотел бы разрядиться на мои мощные груди. О, они так согревают всю солнечную радиацию, которую я там хранил, делает их красивыми и большими». Еще одно первобытное ворчание, и Гарри взорвался на груди Карин. Капля за каплей липкого семени лилась на сиськи Карин. Карин дернулась к Гарри своими сиськами, пока все не взорвалось на ней. Сэм и Лена оторвались от своего сеанса взаимного удовольствия, чтобы посмотреть на великолепные чудеса, прыгающие вверх и вниз от Карин. Дриблинг спермой, которая заставила обеих брюнеток просто улыбнуться и подползти ближе к Карин и сосать ее сиськи очень сильно. Они выпили капающую сперму с ее груди. Карин выпятила грудь и застонала. Тем быстрее Лена и Сэм сосали и прихлебывали ее подпрыгивающие груди. Гарри наклонился между двумя брюнетками-красавицами и потрогал их пальцами. Они громко застонали, и Гарри начал над ними работать. Теперь, когда Сэм впервые почувствовала вкус Гарри, она была совершенно одержима им. Эти пальцы с силой врезались в нее, растянули ее полностью и заставили ее просто стонать вслух. Она хотела больше, чем пальцы Гарри, но сейчас ей придется довольствоваться ими. Потому что Карин схватила Гарри и толкнула его на кровать. Она встала и поехала прямо на Гарри, выезжая из него, как брыкающийся мустанг. Вид груди Карин, подпрыгивающей в зеркале, заставил Сэма почти пожалеть, что она не была на месте Гарри. Лена развернула Сэм к себе и очень крепко поцеловала ее. Их рты сосали друг друга, а языки танцевали друг с другом. Сэм и Лена двинулись вперед, чтобы резать друг друга ножницами. Жар, окружающий их чресла, был почти абсурдным. Чем глубже Сэм толкал Лену, тем глубже Лена отталкивала его. Крики Карин разнеслись по всей комнате. Гарри толкнул ее через край кровати, схватил за бедра и врезался в Карин со всей силой поезда. Учитывая сегодняшние события, Карин с радостью предложила бы свое тело, чтобы снять некоторое напряжение. И Гарри рухнул на нее всем телом, а потом качнулся обратно. Ее киска, сжавшись вокруг Гарри, освободилась и залилась соками. Как только Гарри отодвинулся, Лена набросилась на него и начала сосать его член. Зная все, что нравилось ее сыну, Лена наклонилась и ласкала яйца Гарри с хорошим сжатием и приятным освобождением от них. Его член пронзил горло Лены, и она сделала ему минет. Карин положила свои руки на Сэма, и Сэм подпрыгнул, чтобы поклониться груди Карин. Она была очень агрессивна в своих атаках, давая подпрыгивающим шарам Карин лечение, которого они заслуживали. Гарри прижал свою руку к спине Лены и притянул ее рот к своему члену. Грудь Лены прижалась к сильной груди Гарри. Эти двое встретились вместе с Гарри, проскользнувшим внутрь. Лена вцепилась ногтями в бицепс Гарри и крепко сжала его, пока они вдвоем не начали трахать друг друга, как кролики. Их тела слились вместе с интенсивным жаром между ними двумя, увеличивающимся с каждым сенсационным движением. «А-а-а, Гарри, потрогай меня там, где это считается». Гарри обхватил грудь Лены, чтобы получить желаемую реакцию от возбужденной женщины. Она скакала нахрен из Гарри быстрее к оргазму. Что-то случилось, и Лена выскочила на всем протяжении Гарри, истекая соком по всему его большому члену. Она никогда не кончала так раньше, и это было так горячо, что Гарри работал с ее телом. «Еще раз», — сказала Лена. Гарри поставил Лену так, чтобы ей было хорошо видно. «Также время от времени протягивайте руку вперед и дайте Сэму и Карин милую маленькую ручку, чтобы облегчить их оргазмы». Лена почувствовала на себе тяжесть яиц сына. «Карин, у меня на ней осталась только одна дырка». Сэму было интересно, о чем говорит Гарри. Затем она поняла, что Карин глубоко засунула язык в заднюю стенку Сэма и лизнула ее анус. Было очень приятно ощущать язык Карин внутри себя, и мысль о том, что Гарри будет колотить ее по заднице, заставила Сэма течь. «Ммм, похоже, она с нетерпением этого ждет», — сказала Лена. «Я не заставлю ее ждать слишком долго. Нет, она женщина, которая заслуживает всю любовь, какую только может получить», — простонал Гарри. Лена опустила свои ягодицы в руки Гарри, и он погладил ее. О, они уже бывали там раньше, и Лена находила это очень приятным. Она знала, что Сэму это тоже понравится. «Наслаждайтесь тем, что Гарри глубоко внутри нее с жесткими, толкающими движениями просто довести ее до края. «Да, она этого заслуживает, все, что она может получить», — выдохнула Лена. «А-а-а, трахни меня жестко и плотно». Гарри глубоко врезался в Лену и растянул ее на своем члене. Он вышел из нее, а затем снова вошел в нее, неоднократно и бесконечно въезжая в Лену, пока она не застонала от того, что Гарри делал с ней. И Гарри знал, как нажимать все нужные кнопки, чтобы заставить Лену взорваться и извиваться для него. Она пришла еще раз и оставила Гарри с хорошим количеством смазки. «Держи, Хар», — сказала Карин. Сэм, задница которого была поднята в воздух, пошевелил ею. Красивая темноволосая женщина поманила Гарри к себе. Оба нервничали и возбуждались от того, что ее анальная вишенка лопнула от красивого объекта любви многих женщин. Гарри выпрямился и глубоко вошел в ее анус, растягивая его вверх. «О, боже, он такой большой! Расслабься, просто дай ему течь естественно», — сказала Лена. Карин и Лена крепко держали Сэма, чтобы Гарри мог просто войти в нее. Она расслабилась, и Гарри скользнул в нее. «О, твоя задница так хороша, Саманта», — выдохнул Гарри. «С другой стороны, я знал, что так и будет, с того самого момента, как впервые увидел его». Мысль о том, что Гарри будет пялиться на ее задницу, ну, Сэм полагал, что это будет очевидно. У нее вошло в привычку время от времени ходить впереди Гарри, чтобы подсознательно соблазнить его. Когда Гарри был рядом, она надевала юбки чуть короче, блузки чуть теснее и расстегивалась. Карин и Лена, стоявшие по обе стороны от нее, только разжигали огонь глубоко внутри Сэма. Та сторона, которую она никогда не считала возможной, вырвалась из нее. Гарри ускорил темп и глубоко вошел в ее тугую попку сзади, оседлав ее, пока вес его яиц не угрожал уступить дорогу и затопить ее анус. Гарри держался так крепко, как только мог, чтобы ускорить поездку. Тугая дырочка Сэма и ее громкие стоны, не говоря уже о сексуальных движениях, усадили Гарри на водительское сиденье. Он колотил по заднице женщины так сильно и быстро, что вес его яиц был почти невыносим. Карин и Лена погладили Гарри по яйцам и подвинули его ближе. Лена еще немного раздвинула задницу Сэма, а Карин схватила Гарри и накачала его внутрь, в то время как ее грудь и губы творили магию с Гарри. Последний толчок опустошил Гарри глубоко в кишках Сэма. Она рухнула на кровать с Гарри, набирая темп и выпуская взрыв за взрывом семени внутри ее тугой задницы сзади. «Ты само совершенство», — выдохнул Сэм. «Как и ты», — сказал Гарри с легкой улыбкой после этого. Он отстранился от Сэма и оставил ее дышащей на кровати. И Карин, и Лена решили заявить свои права на Гарри одновременно. К счастью, Гарри был более чем готов выполнить эту задачу, чтобы удовлетворить обеих женщин. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Крибец Цаграйсон, Тхунди Ранисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блацк Видов, Наташа, Кит Флаш, Хитни, Равин Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Дархк, Самантха Ариаснев. Глава 45. Глава 45. Пилотируя биошип, Эмган решительно прикусила губу. Прошло уже много времени с тех пор, как первая группа была вместе на задании. Гарри, Хелена, Уитни, Марина и Донна присоединились к Эмганну в этой миссии, и группа была готова отправиться в Египет. Конечно, команда была вместе только в течение всего месяца, прежде чем Артемис присоединился к ним. И все же во многих отношениях он казался намного длиннее, и многое изменилось с тех пор, как они впервые встретились. И после этих первых нескольких миссий, конечно, несмотря на то, что многое изменилось, одна вещь, которая не изменилась, это миссия, приведшая их в какую-то экзотическую часть мира. Единственная разница между тогда и сейчас была в том, что Бэтмен не давал им миссии. Скорее, они взяли эту миссию на себя сами. Когда они добрались до места назначения, Марина встала, чтобы провести инструктаж для команды. Как вы знаете, доктор Хелена Сент-Смарк участвовала в экспедиции, которая должна была занять всего лишь 10 дней, сказала Марина, и ее нет уже 3 недели, в то время как ее дочь, Касси думает, что это не странно, что-то в этом беспокоит, так как Хелена обычно проверяет своих близких, когда опаздывает, продолжил Гарри. «Так ты думаешь, она попала в беду?» – спросила Уитни. «В таких миссиях всегда есть возможность», – торжественно произнесла Донна. «И Диана не смогла присоединиться к нам из-за осложнения уже дома». Диана заверила Донну, что беспокоиться ей ни о чем и все можно решить в кратчайшие сроки. Она действительно дала Донне все благословения, чтобы найти след доктора Сент-Смарка, и если Диана закончит дела на острове, то она присоединится к ним. «Что-то случилось», — согласилась Хелена, особенно учитывая, что ее экспедицию финансировал профессор Уильям Макклрей из отделения египтологии университета Готэм-Сити. «Это имя мне что-то напоминает», — сказала Уитни. «Это должно быть так, потому что Макклрей был печально известен за серию психотических эпизодов 30 лет назад в Готэм-Сити, против ЮСА, включая оригинальную черную канарейку», — сказала Хелена. «Он принял облик короля Тутанхамона. Он получил то лечение, которое получил, и потребовались годы тяжелой работы, прежде чем он снова заработал свою репутацию. Хотя он очень эксцентричен, даже без альтер-эго, и это первый раз, когда он был в экспедиции в течение многих лет. Значит, он присоединился к ним», — сказала Уитни. «Как ты думаешь, он уже много лет играет в опоссума?» «Может быть», — сказала Хелена. «А может быть, эта поездка просто пробудила старые привычки». «В эфире что-то не так», — сказал Гарри. «Я не могу точно сказать, что именно, но он выключен». «Эмган, сними его как можно ближе». «Хорошо», — сказал Эмган. «Все пристегнитесь крепко, это будет тряская поездка». Биошип застонал. Она получила несколько странных показаний. Макган привел корабль вниз, и команда подготовилась к своей миссии по спасению доктора Сент-Смарка и, возможно, даже остальной части их команды. В храме кругом расхаживал круглолицый джентльмен и задумчиво оглядывал окрестности. Широкая улыбка, которая заставила его выглядеть очень устрашающе, появилась на его лице. Он наклонился к лежащей без сознания Хелене Сент-Смарк. Положив руку ей на щеку, мужчина погладил щеку женщины с широкой улыбкой на лице. Профессор Уильям Макклрей проскользнул в свое альтер-эго, преступника, который причинил неприятности американскому обществу справедливости в Кинг-Тутанхамоне. Круглолицый король подпрыгивал с нехарактерной для него ловкостью как для мужчины его возраста, так и для своих габаритов. «Скоро, моя королева, скоро ты проснешься, нетронутая, как всегда», — сказал он. «Они пытались запереть твой потенциал, как им это и было неприятно. Но я увидел свет, мой королевский советник открыл дверь, и теперь я и мои наставники, мы будем править ими всеми, возвращая меня в королевство, которое должно быть моим. Я, величайший фараон из них всех, царь Тутанхамон». Голос мужчины эхом разнесся по всему храму. Один из прихвостней толкнул локтем другого. «Разве настоящий король Тутанхамон не умер, когда ему было 18?» — спросил один из них вполголоса. Несколько прихвостней явно нервничали. Факты, как правило, не очень хорошо понимались среди могущественных фараонов. «Заткнись», — прошипел один из прихвостней уголком рта. «Такой парень, как он, обязательно побьет нас, если мы хоть на шаг выйдем из строя. Просто улыбнись, кивни и поклонись ему». Как по команде, все прихвостни начали кланяться, приветствуя своего короля. По столу двигалась извивающаяся фигура доктора Хелены Сент-Смарк. Она не могла пошевелиться из-за того, что была связана, и не могла говорить из-за кляпа во рту. Так подлетела практически к столу и положила руку ей на макушку, поглаживая волосы женщины и получая при этом вид замешательства и отвращения одновременно. «Ша-ша-ша, не делай себе больно, моя дорогая», — сказал король тут. «Все будет хорошо. Как только звезды выровняются и планеты окажутся в центре, вы проснетесь в этом земном сосуде. И вместе мы сможем поразить тех, кто откажется видеть блеск. Люди будут стоять в очереди, чтобы увидеть меня, от Фив до Вавилонии до Аризоны». «Вообще-то, это Аризона», — сказал один из головорезов. Тот просто ударил мужчину посохом по голове, и тот рухнул на землю. Все остальные тутлинги поклонились королю. «А кто-нибудь еще хочет попытаться быть умнее своего короля?» — спросил тут. Тутлинги покачали головами и поклонились своему королю. «Нет, я так и думал», — сказал Тат. Максвилл Лорд, одетый истинно как королевский советник Тата, только улыбнулся. Ему удалось проложить себе путь в эту миссию, чтобы получить этот редкий источник энергии, на вершине которого находился храм. Легенда гласила, что много лет назад инопланетяне посетили этот мир. Пробуждение фараона оказалось довольно хорошо вписывающимся в планы господа. Хелена Уин нахмурилась, когда получила эту информацию. Теперь в своем стелс-снаряжении, затем команда двинулась вокруг храма. «Я обнаружила кое-что интересное», — сказала Хелена. «И это, ничего не обещаю, и это касается Макэлроя, или, скорее, в отношении его врача». «О, я могу только догадываться», — сказала Уитни. «Это Хьюго Стрэндж», — сказала Хелена. «Конечно, это так», — пробормотал Гарри, осматривая поверхность храма. «Мы не видели Стрэнджа с тех пор, как он с позором бежал из Белл-Риф», — сказала Донна. «А ты не думаешь, что он может быть?» «Все возможно», — сказала Хелена. Говоря о возможном, Гарри задумался о храме и находке. Он чувствовал что-то в воздухе, какую-то чрезвычайно пьянящую силу. Что-то такое, что привлекло бы туда самых плохих людей. «Итак, Стрэндж сказал, что он был чист, но тогда мы даже не знаем, переодевается ли Макэлрой в свое старое альтер-эго», — сказала Миган. «Готовься ко всему», — сказала Марина. «Ты чувствуешь то же, что и я, верно?» Мысли Гарри были заняты храмом. Одна из стен скользнула в сторону, и он сделал полшага. Проверяя, нет ли ловушек, Гарри жестом велел команде следовать за ним. «Никакой скорости», — сказал Гарри. «Мне нужно время, чтобы проверить ловушки. Нам нужно найти доктора Сентсмарка», — обеспокоенно сказала Донна. «И мы это сделаем». Гарри услышал стук в конце коридора. Почти как человеческое сердце и в то же время более жутко. Он завис в дюйме над землей и огляделся вокруг, прежде чем сфокусироваться на передней части. Руны на храме замерцали, превращаясь в свет. «Ладно, я не волшебник, но это не может быть хорошо», — сказала Уитни. «Нет, это не хорошо», — сказал Гарри. «Выше голову, мы собираемся сразиться со стражем храма». Громкий рокот издалека свидетельствовал о том, что страж не слишком обрадовался тому, что храм был разрушен. Любые храмовые ловушки бледнели в сравнении с надвигающейся угрозой какого-нибудь монстра. Как доктор Сентсмарк и ее команда сумели обойти все это? Поинтересовалась Донна. «Лучший вопрос». Эмган услышал эти мысли, а затем тысячи голосов, эхом отдававшихся издалека. Те, кто был давно потерян из-за разрушительных последствий войны в этой долине, прошли через ее голову и ошеломили марсианина ощущением головокружения. Ей пришлось ухватиться за руку Гарри, чтобы не упасть. Монстр сделал несколько шагов назад, чтобы показать большую статую, которая выглядела довольно высокотехнологичной. Порывы ветра дули от статуи, которая с таким же успехом могла быть более примитивной версией гигантского робота. «Ух ты, дежавю много», — с благоговейным трепетом произнесла Уитни. «Действительно, это напоминало первую миссию команды против мистера Твистера, много лет назад. Только вот время они выбрали не случайно, они едва могли функционировать вместе, как одна команда, поддерживающая их. И они действительно знали друг друга и умели синхронизировать свои движения примерно так же, как и сейчас». Раздался оглушительный удар ногой робота по земле. Марина сделала глубокий вдох. «Хорошо, Уитни отвлечет его», — сказала Марина. «Донна и Гарри, спускайтесь с самого верха. Мы с Хеленой придем с обеих сторон. И Эмган, возьми его снизу». Команда знала, что им нужно делать. «Эй, держу пари, ты не сможешь меня убить», — завопила Уитни. «А-а-а, слишком медленно». Было ли у робота что-то похожее на человеческую душу или нет, в данный момент не имело значения. Он двинулся в сторону Уитни и послал в нее пушечный заряд энергии ветра. Самая быстрая девушка на свете ускорилась, ныряя, уворачиваясь и двигаясь вокруг взрывов от робота. Она обогнула стену, пробежала по ней и спрыгнула на землю. Донна ударила робота по затылку, чтобы отвлечь его внимание. Как только робот повернулся лицом к Донне, Гарри ударил его кулаком в висок, и Уитни побежала вокруг него, прыгая с плеча на плечо и опуская робота вниз. Выдвижной посох Хелены заставил энергию вырваться из ядра робота. Ей как-то удалось его повредить. «Иди к сердцу», — крикнула Хелена. Марина вытащила два кинжала, сделанных из твердой воды, и спрыгнула вниз, чтобы ударить по роботу. Громкий скрежещущий звук эхом разнесся по комнате от того, как Марина убивала противника. Робот, отступив назад, почти рухнул обратно на землю, пока Марине не удалось отодвинуться еще раз. Макган, последний кусочек головоломки, потянулся вниз и заставил ноги робота провалиться сквозь землю. Он сопротивлялся и пытался вырваться, пока Уитни не ударила кулаком в сердце робота и не заставила его завибрировать, прежде чем тот разбился вдребезги. «Ну вот, все и готово», — сказала Уитни. «Но мы все еще не очень близки к...» Гарри поднял руку, и Уитни замолчала. С одного из нижних уровней донеслись приглушенные крики. Гарри уловил сильный запах чего-то сверху. «Следуйте за мной», — сказал Гарри. «Всегда», — ответила Донна. Гарри нашел ее, и теперь команда собиралась отправиться дальше, чтобы посмотреть, что они могут сделать, чтобы добраться до доктора Синтсмарка. Царь тут развел руками, и храм наполнился энергией. Та же энергия текла и по его посоху. Все тутлинги очень жадно наблюдали за происходящим. «Ну, по крайней мере, Такт вернет себе свое королевство, или поджарит Елену Сандсмарк до пепла. А теперь пришло время для вашего великого Арисала, моя дорогая королева», — сказал король тут. «Живи, вставай, живи, вставай, живи и вставай». Посох Такта завибрировал. Возбуждение от сияния королевы довело его до лихорадочного состояния. Вспышка света оторвала Елену от стола прежде, чем она успела коснуться его. Посох превратил стол в пепел, и тот в шоке подбросил свой посох в воздух. «Кто посмеет осквернить внутренний храм Тута?» – проревел он. Два из его тутлингов выпали из супербыстрого размытого пятна от спидстера в желтом и красном цветах. Малыш Флэш остановился и улыбнулся Тату. «Можно нам взять немного сыра с этой ветчиной, пожалуйста?» – спросил малыш Флэш. «Вредина, ты упадешь к моим ногам», – завопил Такт. Энергетический заряд от посоха выстрелил в малыша Флэша. Она увернулась от него, с энергией, исходящей от посоха далеко не так быстро. Тут же уволил посох, не заботясь о том, что при этом он может попасть в своих людей. Они нырнули в укрытие, а безумный король все стрелял и стрелял в них. Лассо обошло посох, и так полетел вперед, чуть ли не совершив при этом комичный протфол. Как черепаха, опрокинутая на спину, так попытался встать. Робин свалился с неба и ударил по затылку одного из самых больших головорезов. Головорез выхватил нож только для того, чтобы его сбили с ног. Эмган схватил одного из громил и повалил его на землю. Один из них пронзил ее копьем. Макган стал неуловимым, когда копье пронзило ее тело. Головорез отступил, и Эмган схватил его за руку, прежде чем опрокинуть на землю. «Нет», — завопил Такт. «Тутлинги, защитите свое королевство». Еще один упал на землю. Один из них поднял большой факел и повертел его в руках. Мисс Мартиан отступила на пару дюймов, пока Аквагирл не направила водяные атаки на потушенный факел. Мисс Мартиан нырнула за спину мужчины и сбила его с ног. Единственный тутлинг попытался храбро сражаться, но Гарри лишь похлопал его по плечу. «Давление будет недостаточно сильным, чтобы вырубить его, но Супермена, похлопавшего головореза по плечу, было более чем достаточно, чтобы уложить его на счет 10. Так попятился к стене, и к ней присоединилась полка. Когда Тата ударили по голове, раздался громкий треск, и он рухнул на землю. Максвилл Лорд, сократив свои потери, двинулся к боковому входу храма. «Вон идет королевский советник», — крикнула Уитни. «Ты хочешь меня?» Камни в храме начали летать. Что бы ни делал королевский советник, он блокировал малыша Флэша, а также гарантировал, что вся команда вместе с Тактом, доктором Синтсмарком и головорезами Такта будет похоронена заживо. «Генезис, телепортируй нас отсюда», — закричал Гарри. «Конечно, Харрел», — сказал Генезис. Вспышка света испустила и отправила всю группу в безопасное место в центре Метрополиса. Лига использовала его как промежуточный пункт, прежде чем пленные были доставлены на свои скрипки. «Ах, чепуха, неужели это случилось снова?» «Ну да, или, скорее», — Макклрей невнятно произнес. «Боюсь, что так», — сказал Супермен. Дверь открылась, и Касси Синтсмарк практически спрыгнула с дивана, чтобы броситься к матери. «Мама!» — закричала Касси. Касси обняла Хелену, и та с улыбкой притянула к себе дочь. «Мне действительно жаль, что я так беспокою тебя, Касси, но...» «Дело в том, что сейчас я в безопасности», — сказала Хелена. «И ты не поедешь ни в какую поездку без поддержки Дианы в следующий раз, верно?» — спросила Касси. «Для тебя, дорогая, я обещаю», — сказала Хелена. «Я в порядке, просто устала это все». Касси почувствовала облегчение. Ее мать, единственное стабильное влияние в ее жизни, была потеряна. Донна была большой помощницей, и она наняла некоторую помощь, чтобы найти свою мать и вернуть ее домой. «Спасибо», — сказала Касси. «Это Эссит это. Хорошо, что она вернулась». Она едва сдержала зевок. Хелена положила руку на плечо дочери. «Я очень надеюсь, что ты не прогуливаешь уроки из-за того, что я уехала», — сказала Хелена. «Нам обоим нужно немного отдохнуть, Диана». Диана вошла внутрь, и ее измученный дух радостно оживился, когда она переступила порог комнаты. Она заключила Хелену в объятия, на которые та ответила очень теплой улыбкой, прежде чем отодвинуться от нее. «Приятно видеть, что ты вернулась, Хелена», — сказала Диана. «Я очень волновался. Я так рада, что вернулась, и не хотела тебя беспокоить», — нахмурившись, сказала Хелена. «Тебе следует знать одну вещь. Королевский советник Макэлроя был очень похож на Максвелла Лорда. Может быть, так оно и было, и это объясняет, почему Макэлрой вернулся в свое второе «я», — сказал Гарри. «Может быть», — согласилась Хелена. «Надеюсь, он получит необходимую ему помощь, на этот раз настоящую, и не от Хьюга Стринджа», — вздохнул Эмган. «А кто-нибудь вообще его видел?» «Только через 3 года», — вздохнула Диана. «Мне нужно немного отдохнуть», — сказала Хелена. «Спасибо, что спас меня, Гарри. Я хотел бы когда-нибудь вернуть тебе долг, когда я буду чувствовать себя лучше для этого». Члены команды обменялись понимающими взглядами с Гарри, и Касси широко раскрыла рот, прежде чем обнять Гарри и крепко обнять его. Хотя сейчас ей было всего 15 лет, Гарри чувствовал, что через пару лет у нее появится потенциал. Касси, по настоянию матери, наконец уснула, и доктор Сент-Смарк, по настоянию Дианы, последовал ее примеру. Донна знала, что это будет встреча, которая должна произойти с участием команды скорее раньше, чем позже. Она глубоко вздохнула, сосредоточившись на них. Диана присоединилась к ней для моральной поддержки на этой встрече. «Я тут кое о чем подумала», — сказала Донна. «И я чувствую себя немного разбросанным. С моим образованием, командой, моими обязанностями дипломата, и я также хочу начать помогать обучать некоторых из молодых амазонок». «Да, я заметила, что ты очень много работаешь», — сказала Марина. «Если вы хотите сделать шаг назад от команды, мы понимаем». «Мы действительно так думаем», — сказал Эмган. «В этой команде всегда найдется место для тебя», — сказал Гарри. «Я знаю, и спасибо, но я еще не выхожу отсюда», — сказала Донна. «Эта команда не была бы права без чудо-девочки, кого-то, кто представлял бы амазонок. Наша репутация может быть поврежден за последние 3 года. Я не уверен, что это когда-нибудь будет отремонтировано, но я собираюсь попробовать. По одному человеку за раз», — сказала Диана. «К сожалению, некоторые умы могут быть очень жесткими и не могут так легко адаптироваться к изменениям». О, Донна знала все об этом. Она надеялась, что со временем их мнение изменится. «И я хочу сказать несколько слов о команде и их будущем», — сказала Диана. «Послушай, Диана, при всем моем уважении, за последние пару лет Лига почти не разговаривала с нами, разве что с несколькими людьми», — сказал Гарри. «Я знаю, что вы все обеспокоены этими пропавшими 16 часами, но команда прекрасно справляется без Лиги, и вы не можете действительно распустить нас. Мне очень жаль, если у вас сложилось неверное впечатление», — сказала Диана. «Мы готовились к нашему новому набору персонала, и мне было интересно, изменилось ли ваше мнение о вступлении в Лигу за последние 3 года». «Я тоже так думаю», — сказал Гарри. «Места в Лиге для Марины, Донны, Хелены, Артемиды, Эмганна и Уитни, если они захотят, по крайней мере, и место во главе стола для по крайней мере одного из нас, так что наши проблемы могут быть представлены. Марине это должно понравиться». «Вообще-то, ты должна его взять», — сказала Марина. «Я думаю, что ты готова больше, чем когда-либо. Они могли бы обсудить это позже, а сейчас им нужно было во всем разобраться». «Я так и сделаю. Поговори с другими, посмотри, что они скажут», — сказала Диана. Диана надеялась, что они смогут решить эту проблему, потому что Лига была в значительной степени в руинах. В настоящее время большинство государств-членов действуют независимо, и Организация Объединенных Наций задала больше вопросов и ввела больше санкций. «И еще, Диана, я знаю о политике, которой занимается Лига», — сказал Гарри. «Если они будут давить на меня, я буду давить в ответ». «Я понимаю», — сказала Диана. «Ты же сын своей матери». И команда знала, что Диана не имела в виду суперженщину в этом случае. Как бы то ни было, Диана попрощалась и ушла. «Так ты тоже уходишь?» — спросила Марина. «Нет, я должна остаться, чтобы тренировать свою замену», — сказала Донна. «Хотя на этот раз понятия не имею». Гарри выглянул в коридор, где мирно спали женщины Сент-Смарк. «Возможно, если моя теория верна», — сказал Гарри. Глава 46. Гарри вошел в комнату, чтобы проверить Хелену Сентсмарк. Хелена, одетая в майку и кружевные трусики, пересекла комнату в ту же секунду, как вошел Гарри. Не говоря ни слова, Хелена обняла Гарри и поцеловала его до смерти. Ее язык требовал входа, и Гарри сдался без всяких проблем. Схватив крепкую женскую попку и сжав ее, Хелена застонала прямо в рот Гарри. Она хотела поблагодарить его и была готова на все, чтобы сделать это. Хелена отстранилась и потерла выпуклость в штанах Гарри. Она посмотрела на него похотливым взглядом. «О, вас уже можно благодарить», — сказала Хелена. «Можно мне? Угощайся», — сказал Гарри. Доктор Сентсмарк уже вытащил мужское достоинство Гарри из штанов. Она чувствовала себя настолько живой и способной получить некоторую реакцию от Гарри, что это просто принесло удовольствие через ее чресло. Соски Хелены тоже затвердели, и Гарри стянул с нее рубашку, обнажив прикрытые лифчиком груди. Он сжал их, и Хелена издала очень явный стон, как только Гарри прикоснулся к ней. Хелена села на кровати и взяла член Гарри в рот. Прошло уже много времени с тех пор, как она держала в руках что-то столь же великолепное. Черт побери, Хелена Сентсмарк уже довольно давно не держала в своих руках ничего столь великолепного, как дар Гарри. Она скользнула губами по краю головы Гарри и пососала ее. Хелена попыталась втиснуться ей в рот. Гарри мягко схватил ее за затылок и ввел внутрь. Женщина взяла как можно больше в рот и ухватилась за то, что не поместилось с очень мягкой рукой. О, Хелена Сентсмарк выглядела как ангел, когда брала Гарри в рот, и голодный, давая ему некоторые голодные сосет. Она посмотрела на Гарри поверх очков, тоже выглядя чертовски сексуально. Гарри наклонился к ней и толкнул глубоко в ее рот, блестящее сосание члена происходит. Она отстранилась на секунду и лизнула мужское достоинство Гарри, прежде чем отодвинуться и полностью прижаться к нему. Последовала рабская преданность Гарри. Гарри наклонился и громко хмыкнул. Он сунул пальцы в рот Хелены и поправил ее очки. Хелена энергично ласкала его языком, губами и шеей. Все это время она держала в руках яйца Гарри и крепко сжимала их, убедившись, что Гарри двинулся вперед. «Уже ближе», — сказал Гарри. «Так хорошо получается». У Хелены было сильное самолюбие. Учитывая то, как она боролась во всех непрофессиональных аспектах жизни, эта похвала, исходящая от Гарри, очень много значила для нее. Она наклонилась, посасывая Гарри так сильно, как только возможно для человека, пока, наконец, Гарри не захлопнул себя в ее рот и не послал поток семени в ее рот. Вкус был теплым и приятным. Хелена отпустила его немного раньше времени, и Гарри несколько раз ударил ее по очкам, подбородку и щекам. Не теряя ни секунды, Хелена схватила Гарри и засунула его член обратно в рот, чтобы пососать его. О, эта мамаша была слишком много, и она выглядела сексуально с спермой Гарри по всему ее лицу и очкам. Гарри расстегнул заколку Хелены и позволил ее волосам свободно развиваться. Хелена отстранилась, чувствуя себя лет на 20 моложе, вернувшись к своим более диким студенческим дням. Она сняла очки и высосала из них семечко. Голод, пылающий в глазах женщины, мог быть испепелен только одной вещью, и она расстегнула лифчик и трусики. Ее красивые, гибкие груди, все еще довольно твердые для ее возраста, и ее аккуратно подстриженная киска открывали Гарри сокровища. Повернувшись на четвереньках, Хелена молча подозвала Гарри к себе. Гарри обнял Хелену, поцеловал ее в плечи и наклонился к ее пояснице. Рассыпая легкие поцелуи и ласки по всему телу Хелены, Гарри раздражал ее. До того момента, когда Гарри раздвинул ей ноги и начал лизать ее там, где это считалось, Хелена тихонько вздохнула, и еще один поцелуй довел ее до полного изнеможения. Гарри знал все точки, к которым можно было прикоснуться, чтобы вывести Хелену из себя. Заставьте ее пальцы скручиваться и, что более важно, заставьте ее рот слить что-то яростное. «Гарри, я хочу еще!» — громко воскликнула Хелена. Гарри вращал языком внутри ее тела и наслаждался вкусом, исходящим от этой прекрасной женщины. Что-то открылось в Хелене, и Гарри больше не собирался отказывать ей в этом. «Что это на тебя нашло?» — спросил Гарри. «Надеюсь, ты», — сказала Хелена. «Воткни его в меня, большой мальчик». Улыбка появилась на лице Гарри, когда он раздвигал ноги Хелены Сентсмарк. Ее киска, готовая быть набитой, предстала перед Гарри. Гарри откинулся назад и засунул свой член глубоко внутрь ее тела, пронзая его насквозь. Крик удовольствия эхом прокатился по телу Елены. Ей снились сны, где Супермен спас ее, наклонился, взял Хелену в объятия и хорошенько трахнул. Эти мечты, ставшие явью, казались очень далекими, но теперь это действительно происходило. Супермен глубоко вошел в нее и вышел, прежде чем снова войти в нее до конца. Громкий хлопок шаров по бедрам Хелены эхом разнесся по всей комнате, тем быстрее Гарри вошел в нее. Хелена откинулась назад, ее задница была расположена так, чтобы Гарри мог за нее ухватиться. Гарри еще глубже погрузился в красивую зрелую киску женщины, и она прижалась к ней. Гарри стало интересно, спала ли она с кем-нибудь с тех пор, как была зачата Касси. Она чувствовала себя уютно и тесно, как учительница. «Отец Кассандры, он никогда не заставлял меня чувствовать себя так хорошо, как ты». Гарри отступил назад и толкнул Хелену. Гневный раскат грома и вспышка света эхом отозвались снаружи. Гарри не обратил на это никакого внимания, а просто набросился на Хелену Сент-Смарк и подарил ей один из самых лучших оргазмов. Ее напряженная киска взорвалась на всем протяжении набухшего инструмента Гарри. О, Гарри точно знал, как нажать все нужные кнопки и заставить эту женщину просто потерять его полностью. Он вылез из нее, а затем снова вошел в нее. Ее красивые, плотные внутренние стены крепко прижались к Гарри, когда он качал ее, и снова пришла Хелена. И вот теперь Гарри вышел из нее, только чтобы подставить Хелену. Хелена прижалась грудью к мускулистой груди Гарри и притянула его к себе в громком, небрежном поцелуе. Они целовались вдвоем, и Хелена никогда не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. Гарри усадил Хелену на свой член и с силой прижал женщину к себе. Она вскрикнула, энергично выкачивая Гарри из своего тела. Положение молодого человека, врезавшегося в нее, заставило голову Хелены резко откинуться назад. Гарри осторожно приподнял ее очки и положил их на край стола, чтобы не повредить. Гарри наклонился и схватил ее за тугую попку, прежде чем энергично пригвоздить ее снова. Ее тело распахнулось от удовольствия, и Хелена прижалась к нему. «Держу пари, что ты уже давно так не приходила», — сказал Гарри. «Тебе нравится то, что я делаю с тобой, красавица». Елена могла ответить только утвердительно. Гарри ускорил шаг, чувствуя ее крепкое тело вокруг себя. О, прелестные внутренние стены Хелены угрожали выжать из него все силы. Гарри положил руки на ее тело, покачивая ее вверх и вниз на себя. Взгляд ее глаз излучал только чистую страсть. Гарри укусил Хелену за шею и пометил ее. Хелена ответила тем же и дала своему любовнику, достаточно молодому, чтобы быть ее сыном, любовный укус в шею. Эти двое целовались друг с другом и целовались безумно, громко и очень агрессивно друг с другом. Толчок вперед заставил Гарри глубоко погрузиться в теплое, манящее тело Хелены. Ее киска, плотно сомкнувшись вокруг Гарри, сжала его орган. Гарри наклонился и оттолкнулся, пока первые капли семени не хлынули в ее тело и не наполнили Елену постоянным и ровным потоком, а затем потоком воды. Поток, который наполнил киску Хелены и заставил ее опуститься на Гарри с похотливым криком бесконечного удовольствия. В конце концов Хелена рухнула на грудь Гарри, играл с его волосами, гладил грудь, прессы и бицепсы. Она могла бы есть расплавленный шоколад с этих прессов. Хелена прикусила губу молодого человека и подалась вперед. «Я готова снова идти», — сказала Хелена. «И я знаю, что так и будет». Гарри, стоя по стойке смирно, показал Хелене все, что ей нужно было знать о своей готовности. По мере того, как шло время, страсти Елены лишь слегка угасали. Тем не менее, она все еще чувствовала, что в ней осталось больше. Гарри схватил ее за плечи и глубоко вошел в нее. Все слова покинули ее довольно давно, только движение двух влюбленных, ищущих свое тело. Хелена склонилась над комодом, когда Гарри толкнулся в нее. Гарри наполнял и разгружал его, а затем перезаряжал 6 раз за сеанс. И Хелене не хотелось говорить, что она достигла предела своих возможностей, но она достигла его. Если бы не Гарри, поддерживающий ее и жестко трахающий, Хелена к этому моменту уже рухнула в лужу собственных соков. И она кончила, еще раз жестко, и Гарри толкнулся в нее, не давая устать. «Тебе нужен перерыв?» Диана вошла в комнату, одетая в шелковый атласный халат и чулки, от которых слюнки текут. Хелена всегда считала свою подругу красивой, но теперь она видела Диану в совершенно новом великолепном свете. «Диана, я...» Гарри отстранился от Хелены, и Диана обняла ее и поцеловала. Все тело Елены просто горело от желания. «Я всегда считала тебя красивой», — заметила Диана. «А теперь ты часть нашей семьи, и мы можем это сделать, повеселимся немного, а, о, Хелена действительно хотела повеселиться и легла на кровать с раздвинутыми ногами. Как это мило с твоей стороны, папа, сказала Диана, оставить мне такую вкусную еду, чтобы она была теплая и хранилась в такой горячей красивой коробке. Даже через миллион лет Хелена Сентсмарк никогда бы не подумала, что у Дианы будет папочка-извращенец. Тем не менее, она почти отключилась от талантливого амазонского языка Дианы, толкающегося в ее горячую коробку и вылизывающего от из нее. Звуки, которые издавала Хелена, были страстными и полными любви. И Диана сгорела от похоти, когда съела сперму Гарри из теплой коробки Хелены. Гарри, который никогда не оставался в стороне слишком долго, раздел Диану полностью голой. Его рука, творя над ней свою магию, погладила Диану. Ее половые губы, уже распухшие и влажные, могли бы еще немного возбудиться. Гарри наклонился чуть ближе к ней и коснулся своей головкой члена теплого, аппетитного отверстия Дианы. Осветив Диану и заставив ее вскрикнуть от удовольствия в ту же секунду, как Гарри прикоснулся к ней, Диана хотела, чтобы Гарри был внутри нее, и ей не пришлось ждать слишком долго. Губы девушки приоткрылись, и Гарри протолкался до самой амазонки, вытянув на всю длину ее теплую шкатулку. Хелена смотрела, как Диана берет член Гарри, словно это было ее второй натурой. При мысли о том, каково было бы оказаться внутри Дианы, у Елены потекли слюнки, и ей захотелось упасть в обморок. Она много раз думала об этом раньше и думала о приятном чувстве. Гарри ускорил шаг и скользнул глубже в нее. Напряженное тело Дианы обернулось вокруг. Крики, которые Диана издавала внутри киски Хелены, заставляли Гарри скользить взад и вперед. «Уже пора». Два слова очень много говорили Диане и настраивали ее на веселье. Все ее тело просто измерилось, и удовольствие сосредоточилось вокруг сердцевины, которую запихнул Гарри. Диана не могла не взорваться от удовольствия, а Гарри не мог помочь и дать ей все, что она когда-либо хотела, и даже больше. Гарри провел Диану еще через два оргазма, затем последовал третий, более мощный и более взрывной, чем все, что он делал раньше. «Хочешь попробовать на вкус?» Хелена только моргнула, а Гарри оказался прямо перед ней. Большой член довольно сильно давит на переносицу. Хелена обняла Гарри и наклонилась, чтобы засосать всю длину в ее ожидающий и теплый рот. Хелена жужжала вокруг Гарри и пробовала на него соки Дианы. Отодвинувшись, Диана перевернулась на другой бок. Лассо легло ей на грудь, и Гарри улыбнулся. Он связал Диану ее же собственной веревкой. Как только Диана оказалась в нужном положении, Гарри наклонился к ней и сжал широкую грудь амазонки, заставив ее закричать. «Похоже, это будет весело», — сказала Хелена. «Так и есть», — сказал Гарри. «Хочешь отплатить мне тем же, что и раньше?» Хелена не могла достаточно быстро переползти через нее и наброситься языком на теплую шкатулку Дианы. Амазонка только приподняла бедра, очень нежно, и позволила Елене попробовать на вкус ее шкатулку. Повернув Диану в сторону, Гарри провел рукой по ее спине и крепко обхватил ее за талию. Амазонка, толкнувшись в объятия Гарри, издала очень впечатляющий стон. Он придвинулся ближе к их любимой дырочке, чтобы член Гарри оказался внутри нее. Он раздвинул загорелые щеки Дианы и с привычной легкостью проскользнул прямо в ее задницу. Диана со стоном откинула голову назад. Между тем, как Гарри трахал ее задницу и Хелена ела ее киску, она не могла сделать ничего больше, чем стонать от удовлетворения от того, что происходило. Толкнувшись полностью в нее, Гарри заполнил задницу Дианы несколькими глубокими толчками. Напряженное ощущение идеального заднего прохода амазонки угрожало выдавить из Гарри жизнь. Он умудрился попасть во все нужные места и убедился, что Диана продолжает кормить Елену потоком соков. Хелена с трудом могла поверить, как красиво это выглядело, когда Гарри скользнул своим членом глубоко между теплыми ягодицами Дианы и толкнулся к ней. Бесконечная атака на ее анус, это заставило Елену хотеть щелкнуть ее клитор красиво и жестко. Она хотела большего и получит еще больше, получит больше, чем рассчитывала. Диана вскрикнула от двойной командной атаки на ее киску и задницу. Эту комбинацию нельзя было победить никакими средствами. Командная работа Хелены и Гарри заставляла ее двигаться вперед и заставляла ее соки течь сильнее, чем Диана могла себе представить за всю свою жизнь. Наконец-то, Гарри излил свое семя в Диану без всякого предупреждения. Удивление заставило Диану вытянуться на лице Хелены, и Хелене пришлось отступить. Соки Дианы водопадом стекали по лицу Хелены. Диана обхватила ладонями лицо своей коллеги и осыпала ее многочисленными поцелуями. Они отодвинулись друг от друга, и Хелена улыбнулась. «Ты же знаешь, у меня никогда никого не было хорошо. Трахнуть тебя в задницу?» – спросила Диана. «Это можно устроить, если ты готова к этому». Гарри развязал Диану, и Диана атаковала нетронутую дырку Хелены. О, это была хорошая задница, и она заслуживала внимания, которого они оба жаждали. Заслужил большой член глубоко в ее тугую попку сзади. Диана прослеживала узоры, делая задний анальный проход Хелены приятным и влажным. Для дополнительной смазки Диана вставила член Гарри в свой рот и сделала его красивым и влажным. Тот факт, что всего несколько минут назад он был у нее в заднице, только добавлял ей остроты. «Давай», — сказала Диана. Гарри раздвинул ягодицы Хелены. Она прикусила губу, в то время как Гарри раздвинул ее далеко и широко, а затем скользнул своим членом в ее задницу. Первые несколько дюймов заставили Хелену напрячься. Диана схватила ее за руку и без слов умоляла Хелену расслабиться. Приближаясь к 40 годам, Хелена Сандсмарк потеряла свою анальную девственность, и она не жалела об этом. Ведь Гарри был мастером заявлять права на задницы стольких великолепных женщин. Он наклонился вперед, глубоко входя в нее, быстрее, жестче и полностью внутри, заставляя Елену просто потерять его, когда захлопнув весь путь внутри ее самой плотной дыры. Гарри никогда не жалел, что взял женщину за задницу, особенно тот раз, который был так охотно отдан. Вес в его яйцах вырос в несколько раз, тяжелые, раздутые и готовые сделать все, что они смогут, чтобы проникнуть в нее. «Ты же с самого начала хотела, чтобы его член был у тебя в заднице, не так ли?» – спросила Диана. Спорить было бесполезно, потому что Хелена сама этого хотела. Гарри заполнил ее задницу, входя и выходя, прежде чем захлопнуть еще раз. Как хорошо смазанный поршень, Гарри работал всеми ее мускулами. Балансируя, Хелена на коленях открыл ее, чтобы быть облапанной, а затем ее киска губы сосала Диана. Амазонка показала свою оральную эффективность, ублажая Хелену Сандсмарк во всем. Ее анус напрягся и отпустил Гарри тем быстрее, чем ниже он опускался в ее тело. Никаких слов не было произнесено, только бульканье удовольствия. Гарри наполнил ее задницу сзади и продолжал трахать ее до тех пор, пока не достиг критической точки. С помощью Дианы, помогающей Гарри по пути, петух в одной руке, яйца в другой, и убедившись, что Гарри остался неуклонно хлопая себя в тугой заднице Хелены, Гарри спустил свой груз на Хелену. Ее задница была заполнена так же, как и ее киска ранее. Он почувствовал стоны Хелены и крепко обнял ее тело, принимая ее. «Мне это нужно», — сказала Хелена, — «и я с радостью отдам его тебе». Обе очаровательные брюнетки отстранились от Гарри. Они лежали по обе стороны от Гарри и втроем доставляли друг другу взаимное удовольствие. Хотя Диана и Гарри нуждались в меньшей подпитке, чем Хелена, они воспользовались ее отдыхом, изучив тело Хелены Сандсмарк и познакомившись с ней поближе. После подготовки члена Гарри, Диана была готова ехать. Ее рука исчезла между ног Хелены и вошла в ее киску, чтобы убедиться, что она не останется на холоде. Все еще немного накалялось. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрелахия, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл, Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундер Анисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блац Квидов, Наташа, Кит Флаш, Хитни, Равин Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Дархт, Самантха Ариас, Хелена Сандсмарк Нев. Глава 47. Группа из трех человек превратилась в группу из четырех. Донна присоединилась к вечеринке, обхватив грудью член Гарри и двигая его вверх и вниз. Могучий мужчина просунул свой член между груди Донны. Темноволосая женщина улыбнулась и поцеловала кончик головы Гарри, облизывая его. Объединенные вкусы Хелены и Дианы на члене Гарри побудили Донну двигаться вперед с ее удовольствием лизать Донну вверх. Ее рот, ее идеальный рот, работающий своей магией по всему Гарри, заставил его бедра податься вперед. Донна хотела, чтобы сперма Гарри была у нее на груди, и готова была сделать все, что угодно. Можно было бы подумать, что Хелена Сентсмарк выйдет за графа, и никто не будет насмехаться над ней за это. Она не сдавалась, что было одним из самых восхитительных способов борьбы с богами. Она глубоко вздохнула, и Диана с улыбкой поползла по ней. Хелена протянула руку, обхватила Диану за голову, и серия легких поцелуев просто послала Диане стон самым приятным образом. Добрый доктор раздвинул ноги амазонки и прополз между ними. Мягкое прикосновение ее губ к влажному телу Дианы вызвало несколько стонов по всей комнате. Как штопор, Хелена двигала языком взад и вперед внутри и заставляла стоны Дианы только ускоряться по всей комнате. Диана закрыла глаза и начала двигать бедрами вверх и вниз. Вид ее сестры, поклоняющейся Гарри, с ее грудью в сочетании с прекрасным лицом Елены, исчезнувшей между ее ног, безусловно, послал очень сильную ударную волну удовольствия по ее телу. Гарри качал свой член между большими грудями Донны. Каждый толчок заставлял Донну подниматься и опускаться, и она заставляла его работать, работать так, как будто завтрашнего дня не было. Ее язык, скользнув по краю члена Гарри, лизнул его вверх, словно что-то яростное. Еще один изгиб его бедер, и Гарри застонал под грудью Донны. «Просто выпусти все это», — сказала Донна. «Я точно туда поеду», — простонал Гарри. Еще один толчок, и Гарри запустил столько спермы по всей груди Донны, как это возможно. Огромный ливень семян взлетел в воздух и выкрасил ее груди совершенно белым цветом. Донна дергала его член взад и вперед и посылала столько спермы, что она практически текла рекой вниз по ее груди. Амазонка облизнула губы и отстранилась от Гарри. Диана села на кровати. Донна предложила свои груди, и Диана взяла их, чтобы отсосать. Стоны удовольствия Донны разнеслись по всей комнате. Хотеть, нуждаться, желать, и почти все, что было связано с этими двумя вещами. Гарри не терял времени даром, раздвигая ноги Донны для проникновения. Небольшая подпитка силы между его чреслами увеличилась, и Гарри, прижав кончик своего члена к ее отверстию, вошел в ее тугую киску сзади. Теплые половые губки Донны поглотили Гарри в тот момент, когда он врезался в нее сзади и заставил ее кричать больше, плач от удовольствия, которое дарил ей Гарри. «О, да!» Донна звала Гарри, а он держал ее за бедра. Крик только усилился от того, что Гарри качался глубоко внутри Донны. Младшая принцесса-амазонка отшатнулась, и Гарри обхватил ее руками, чтобы как можно глубже погрузиться в Донну, скользя по ее теплым стенам и отталкиваясь на большую глубину. Диана решила отплатить Хелене тем же и съесть ее в ресторане, что оставляло ее в идеальном положении для Донны, чтобы съесть ее, с руками Гарри щедро помогая удовольствию Дианы и заставляя ее просто хлынуть с похотью. Жгучая и страстная похоть, которая только усиливалась. Хелена никогда не думала, что у нее будет такая ночь в течение некоторого времени, и все же она хотела оставаться с ними так долго, как они могли. Она вполне оправдала себя. Хелена небрежно вытерла слюну со своего рта. Тем не менее, вид Гарри, толкающегося глубоко в Донну, в то время как Донна облизывала свою сестру и Диана съедала ее, заставил тело Хелены превратиться в ничто, кроме бесконечного удовольствия. Мягкие, бархатистые стены Донны скользили по всей длине Гарри. Это был танец, который двое влюбленных практиковали прежде. Гарри чередовал короткие, сильные толчки и длинные, размеренные толчки. Каждый из них выводил амазонку из равновесия. Долгие и привычные поглаживания Гарри по всему ее телу только усиливали удовольствие, которое испытывала Донна. Напряжение ее внутренности вокруг его мужественности заставило Гарри рвануться вперед. Донна кончила на него, взрыв соков покрыл его мужское достоинство от кончика до самого основания. Все ее тело содрогнулось, когда Гарри отстранился от нее. «О, мы еще не закончили, но я думаю, что твоя сестра хочет поговорить». Донна решила немного отвлечься, подползая к Хелене и используя ее лицо в качестве стула. В ту же минуту, как теплые бедра легли на лицо амазонки, язык проник глубоко в ее киску. Хелена прикусила губу, работая над собой, и рухнула вниз в повторяющихся движениях. Диана снова обнаружила Гарри внутри себя. Очень знакомая вещь – чувствовать, как он уютно устроился внутри ее тела и работает в ней. Она была готова к встрече с ним. Гарри всегда нравилось врезаться в Диану. Ее рот был немного занят, так что не было времени для грязных разговоров. Но иногда смена темпа была хорошей переменой. Он протянул руку и погладил грудь Дианы, доставляя ей удовольствие, как прекрасному фрукту. «Ваше тело принадлежит мне, не так ли, принцесса?» — тихо спросил Гарри. Состояние тела Дианы, принадлежащего очень хорошо, рассказала Гарри эту историю. Он ускорил шаг, делая резкие, размеренные толчки внутрь ее тела. Тяжесть шаров Гарри обрушилась на нее и заставила ее просто вскрикнуть от удовольствия. Гарри замедлил шаг, чтобы дать Диане почувствовать этот момент, а потом он снова ускорился на целых 30 секунд. Замедлился еще на минуту, а еще через 30 секунд пошел еще быстрее. Он взял тело Дианы на эмоциональную и бесконечную поездку на американских горках, прежде чем позволить Гарри кончить, и мальчик сделал, она кончила тяжело вокруг него. Донна соскользнула с лица Хелены в конце кровати и раздвинула ноги. Гарри оказался сверху нее, с тремя бодрящими моментами. Он раздвинул ноги Донны и скользнул в нее, растягивая ее. «О, так быстро, как только можешь!» Донна мяукнула Гарри на ухо. «Опасные слова, принцесса! Отшлепай меня, папочка!» — взмолилась Донна. Гарри схватил Донну за бедра и стал колотить ее так, что она чуть не умерла. Темноволосый мужчина с изумрудными глазами сделал то, что должен был сделать, чтобы побить своего рода рекорд по самому быстрому оргазму в истории. Диана лежала на краю кровати и тяжело дышала, не в состоянии полностью справиться с этим. Хелена улыбнулась и перевернула Диану на кровать. Гарри посмотрел на нее и подмигнул, наколдовывая игрушку для Хелены. Хелена взяла его в руку и легонько прижала к своему отверстию. «Тебе нравится, тебе ведь это нравится, правда?» – спросила Хелена. Диана приподняла бедра и застонала в ответ. Она хотела этого, хотела, чтобы игрушка была погружена в нее. Тот факт, что он вибрировал со знакомой энергией, просто послал импульс похоти по всему ее телу, который никак не мог быть побежден. Гарри широко раздвинул ноги Донны и колотил ее киску, пока ее спина не выгнулась назад и вперед. Возросшие толчки лишь чуть глубже погрузили Гарри в ее тело. Донна крепко вцепилась в него и застонала, очень громко и очень голодная. Чем быстрее Гарри погружался в ее тело, она приходила снова и снова. То, как Донна сжалась вокруг инструмента Гарри, доставляла ему удовольствие. Она терлась о него, и киска Донны была такой влажной, что в нее можно было просунуть твердую сталь. И у Гарри было что-то твердое, как кусок стали, что глубоко вошло в тело Донны. Живот Донны, казалось, вот-вот лопнет, чем быстрее Гарри войдет в ее тело. «Еще раз», — сказал Гарри. «Да, да, сильнее, сильнее», — закричала Донна. Донне было все равно, если утром у нее все болело, одеревенело или еще что-нибудь. Сверхсильные толчки внутри ее тела должны были довести ее до лихорадочного конца. Ее напряженные чресла, растягивающиеся вокруг Гарри, гарантировали, что он останется внутри нее настолько сильно, насколько это возможно. Без слов, с помощью всего лишь одного жеста, Гарри выпустил нерв мучительного оргазма через Донну. Бедра Донны двигались взад и вперед, посылая дождь соков во все стороны. Гарри наклонился с несколькими толчками, оседлав Донну до конца, прежде чем, наконец, разорваться сам. Донна и Гарри пришли вместе, и Донна получила свой второй груз за ночь. Гарри глубоко вошел в нее и послал весь свой груз, врезавшись в ее тело. Донна повисла в седле и убедилась, что от ее тела не осталось ни одной капли семени. В тот момент, когда Гарри обернулся, он обхватил талию Хелены сзади, а затем повернулся, чтобы схватить ее за руку. Помогая женщине загнать заколдованную игрушку приятно и глубоко в киску амазонки, увеличивая вибрации и увеличивающиеся взрывы Дианы. Самым приятным было то, что Гарри погрузил три пальца глубоко в Хелену и довел ее до вполне заслуженного оргазма. В мгновение ока Гарри заставил ее захлебнуться, а затем обрушился на нее, как водопад. Порыв внутри Хелены действительно заставил ее почувствовать, что часы были немного повернуты назад. У нее никогда в жизни не было такого интенсивного секса. Еще один вздох наполнил ее тело, и теперь снова мужское достоинство Гарри проникло в нее. Проскользнув внутрь нее, Хелена ухватилась за нее, как за подругу. «Ты готова лечь спать, моя дорогая?» – спросил Гарри. «А да, если бы Гарри ввел ее в кому, Хелена наверняка не возражала бы. На самом деле, она предвидела, что будет дальше. Толчки, жесткие, глубокие и быстрые, врезались в ее киску, в то время как она сжимала его и отпускала. Ее соки текли рекой, и Гарри, как и должно было быть, из нее выкарабкивался весь ад, как ей и хотелось. В итоге Диана и Донна оказались рядом. Две сестры играли друг с другом, целуясь слегка, а затем более интенсивно ощупывая друг друга, хватая их за задницы и поглаживая их киски. Отработанная легкость заставила Донну засунуть свой язык в рот Дианы. Две амазонки практически боролись друг с другом на оральном уровне. И как только Гарри потянулся вперед, интенсивная стимуляция прорвалась через их клитор и заставила их взорваться. Гарри слегка подался вперед, не желая слишком быстро выводить Хелену из себя. Ее дырочки были хорошо выебаны, хотя было бы только правильно довести ее до спокойного ночного сна с еще одним мегааргазмом. Все дело было в некотором облегчении после того ужасного испытания, которым она подверглась. Умная брюнетка-исследователь требовала большего. Гарри дал ей еще, толкая сильнее и быстрее в ее тело. Положив руки ей на бедра, Гарри двигал ими взад и вперед, пока Хелена не кончила снова, и снова, и снова. Еще один большой удар, и она его потеряет. Гарри остановил ее оргазм и заставил наслаждение просто наполнить ее тело. Предвкушение заставило тело Хелены почти онеметь в ответ. Диана и Донна резали друг друга ножницами, их киски жужжали в стороны. Донна прижалась губами к шее Дианы и пососала ее. «О, если ты собираешься попытаться пометить меня, по крайней мере, сделай это правильно», сказала Диана туманным голосом. В ответ она прижалась к шее Донны сбоку, сильно посасывая ее. Еще более громкие отсосы следовали за Донной, плачущие и сливающие себя. И говоря о сливках, Хелена сжалась вокруг члена Гарри, взрываясь вокруг него со всех сторон. Гарри ускорил темп с несколькими глубокими толчками, пока его яйца не сжались, и, наконец, Гарри излил свой оргазм в Хелену. Хелена погрузилась в умиротворенное состояние, почти пуская слюни от того, через что ей пришлось пройти. Будучи убаюканным спать с приятным взрывом спермы глубоко внутри ее тела, и интенсивные прикосновения Гарри действительно попали в точку. Гарри отстранился, но тут же оказался лицом к лицу с парой голодных амазонок, который не утруждал себя тем, чтобы сделать его твердым в кратчайшие сроки, ублажая его повсюду с легкими отсосами и жесткими, жесткими глотками. Глава 48. Глава 48. Лига уже не та, что раньше, и ей нужны люди. Клэр вместе с Миган, Карой и Гарри прибыла на ферму Кента в Смолвилле. Они остановились в конце подъездной дорожки, чтобы поговорить о ситуации, касающейся лиги и всех вопросов. Несколько членов совета приняли более самостоятельную работу. «Я знаю, что вам нужна рабочая сила, но у меня есть опасения», — сказал Гарри. «Я понимаю, и мы хотим, чтобы вы помогли разобраться с ними», — сказала Клэр. «Остальные члены собираются провести голосование в эти выходные, чтобы позволить старшей команде войти в лигу. 3 года назад голосование, возможно, и не произошло бы так, как оно произошло. 3 года назад лига еще не была в таком отчаянном положении и немного растянулась, особенно учитывая тот факт, что 6 ключевых членов все еще не знали, что случилось однажды ночью более 3 лет назад. Хотя Клэр чувствовала что-то тревожное, почти намек на то, что происходит. «Я подумаю над этим», — сказал Гарри. «Но я же ничего не обещаю. Все, что я хочу, чтобы ты об этом подумала», — сказала Клэр. «Ты в порядке?» — внезапно спросила Кара. «У тебя очень усталый вид». «Так и есть, ну, я не очень хорошо спала», — сказала Клэр. «Занят лигой и другими делами». Детектор БС Кары издал какой-то свирепый звук. Она сложила руки на груди и посмотрела прямо в глаза своей кузине. Наконец Клэр отступила назад, и Гарри с Меган увидели, что происходит.